Глава третья. Ох, и ковбой мне в этот раз попался. Не ковбой, а чистый дьявол. Я прикалывалась тогда в баре при знакомстве, мимоходом упомянув о глупой улыбочке поутру. Но именно она не сходила с моего счастливо довольного лица всю дорогу до дома. Я так широко улыбалась везущему меня пожилому таксисту, что он даже попробовал попросить у меня номер телефона, когда я расплачивалась с ним. С такой же широкой улыбочкой я поприветствовала вечно брюзжащую соседку по лестничной клетке. Мисс Молли, что как раз в момент моего триумфального, растрепанного возвращения в родные пенаты, выводила на прогулку свою противную собачонку. Лупоглазое, вечно тявкающее несуразное создание с круглым пузиком на тонких дрожащих ножках. С этой же улыбкой я распечатала конверт со счетом из коммунальной компании, даже не подумав по привычке обругать их за грабительские расценки на электричество. Казалось бы, бессонная ночь после нереально тяжелых двух рабочих недель должна была вырубить меня, но нифига. В крови кипела и бурлила переполняющая меня энергия. Хотелось своротить горы прямо сейчас. Вот что значит качественный трах. Нет, реально. Хороший секс, на мой взгляд, самый верный и полезный для здоровья энергетик, который только был придуман, а вернее подарен этой вселенной людям. Этот голубоглазый красавчик умотал меня так, что исцарапанная отросшей к утру щетиной нежная кожа продолжала гореть и покалывать. Саски так и норовили съежиться в туге горошины при малейшем воспоминании о его прикосновениях. Низ живота тяжелел, ноги подкашивались, а во рту пересыхало до сих пор. «Этот чертяка объездил меня, как норовистую двухлетнюю кобылку. Да что там говорить, мне и самой понравилось скакать на этом дьявольски горячем жеребце. И все, все, как я люблю. Никаких дебильных «скажи мне, как тебе нравится» вопросиков. Только уверенные, твердые, крепкие руки, которые будто знали, как повернуть, где нажать, куда придавить и какое место огладить». И эффект от столь неожиданно долгожданного случайного марафона превзошел все мои ожидания. По собственной десятибалльной шкале зашкалив далеко за десятку. Растрепанная, слегка шалевшая, я влетела в свою маленькую однокомнатную квартирку, захламленную за дни беспробудной работы, когда приползала домой исключительно, чтобы переночевать, принять душ и сменить одежду. Скинула туфли и оглядела придирчивым взглядом царящий бардак. Вот и нашлось применение невесть откуда взявшимся силам. К вечеру квартира блестела, как после ремонта. Полы сверкали, зеркала и стекла окон горели, книжные полки радовали стройными рядами, посуда скрипела от чистоты, кроватка манила свежезастеленным бельем, корзина с чистым бельем, принесенным из общей прачечной, заняла почетное место в гардеробной и... В общем, делать дома было уже и нечего. И когда я решила, что можно бы и выйти за продуктами, только вот буквально пару минут полежу, отдохну, меня внезапно вырубило. Плотно так вырубило до самого утра. Я совру, если скажу, что мне ничего не снилось, и еще как снилось. Так снилось, что я выскочила из грез со стоном в поту, прогнувшись в спине дугой, содрогаясь от тяжелых, как мощный прибой, волн удовольствия в теле. И, кажется, снова ощущая умелый язык, твердые губы и колючую щетину моего крышесносного приключения в самых сокровенных девчачьих местах. Господи, как же он меня тогда в душе уделал своим ртом! Думала, и задохнусь насмерть, выкричав весь воздух из легких. Это всего-то каких-то минут 15 спустя после нашего первого раза у стены. Мой ковбой оказался просто мастером куни и фанатом бесстыдства. Я знаю, о чем говорю. Мало того, что далеко не все парни считают для себя уместным немного потрудиться между ног партнерши не только своим членом, но и даже те, кто это делают, к сожалению, ни черта не имеют понятия, как сыграть на женщине так, чтобы она пела до хрипоты, а еще и стоя со спины. Я люблю красивые эротические фото, особенно черно-белые. Они меня притягивают и заводят куда больше откровенного порно. На них ведь не видно и, главное, не слышно фальши. И мой топчик в таких снимках всегда был именно из таких кадров. Женщина на четвереньках или стоит прогнувшись, А мужчина ласкает ее сзади, поглощая глубоко, жадно, порочно до невозможности. Для кого-то, может, это даже чересчур, но мне хотелось вот так. Однако как-то не везло, а тут... Начав с моей шеи, Ронан завел меня поцелуями-укусами на раз снова. Ласкал грубыми шершавыми мозолями ладонями повсюду. И в сочетании с льющейся по коже теплой водой это работало как интенсивнейшая стимуляция. Чуть отступив и потянув меня за собой за бедра, властно надавил на поясницу. «Прогнись, прогнись как следует, детка, и глаза не закрывай!» Велел он, сгибая меня пополам, и я послушалась, готовясь и предвкушая его новое вторжение. Но вместо этого он резко опустился, присаживаясь на пятки и широко расставляя бедра, предоставляя мне роскошный вид на свой стремительно твердеющий член. Обхватил ягодицы, стиснул их почти до боли и приник к моим складкам ртом. Заработал губами и языком, отправляя меня в кайф, мгновенно наращивая его накал с каждым новым движением. «Ты держишь глаза открытыми, Кэти?» Оторвавшись на мгновение, коварно спросил он. А я только и могла что простонать в ответ и таки открыть их. И дальше все стало совсем уж жарко, хоть и до этого было как в аду. Я извивалась и дрожала на его языке, одновременно наблюдая, как он накачивает кулаком себя. И да, вид его ритмично работающей руки на толстом великолепном стволе, когда меня саму раз за разом накрывает волнами бешеного удовольствия, надолго останется запечатленным в моем сознании. Короче, после таких сновидений и воспоминаний воскресенье утром мне еще долго не хотелось вставать с кровати. Дебильное какое-то ощущение, что этот дьявол, его забери, Ронан, всю ночь спал со мной в моей кровати и только что встал, чтобы, скажем, сварить кофе и принести мне его в постель. Ага, да сейчас, аж два раза. Во-первых, Кэтрин, никаких мужиков и напрасные траты времени на всю эту розово-сопливую чушь, пока не добьешься поставленной цели. Ты к ней идешь уже 8 лет, учеба, курсы и последняя работа. И ни один даже запредельно офигенский парень типа последнего не стоит того, чтобы размениваться на нечто постороннее и не вписывающееся в планы. А во-вторых, такие парни, как этот Ронан, вряд ли вообще заточены на сколько-нибудь долгие отношения. Так к чему вообще все это начинать, уж мне ли не знать, так что... Как бы ты ни был хорош, ковбой, но на первом месте у меня карьера. Хотя, эх, пару раз повторить такую скачку было бы классно. Так, стоп, Кэтрин, даже и не думай. И в бар ты этот раньше, чем через месяц, точно не пойдешь. Заодно за это время Джаред остынет и прекратит бухтеть, что я опять увела у него из-под носа очередную любовь всей его голубой жизни. Я бездумно повалялась еще полчасика, а потом, выпив сваренного собственноручно кофе и не в постели, а вполне себе на кухоньке, решила все же затариться нормальной едой, а не купленными в попыхах фастфудовскими тошнотиками. В супермаркете я, обуреваемая каким-то нездоровым энтузиазмом, нагребла целую тележку продуктов, так что чуть руки не оборвались, пока дотащила домой все пакеты. А уже у себя на кухне, обозрев свалившееся на мой вечно обделенный холодильник богатство, засучила рукава и занялась любимой домашней работой, на которую у меня вечно не хватает времени. Боже, я 100 лет не готовила собственноручно любимую Текс-Мекс. Чили кон карне, запеченная в остром маринаде говяжья грудинка, фахитос и простой, но нереально вкусный и сытный морковный пирог. Ням-ням, обожрям. И ничего страшного, я за последние недели столько калорий сожгла, что можно устроить праздничную обжираловку и заодно наготовить себе на неделю вперед. Да так, чтобы даже на работу можно было брать сэндвичи, а не нестись, сломя голову, в пиццерию за углом от офисного здания. А вечером, наведя идеальную чистоту после кулинарных изысков, я накрыла стол по всем правилам, водрузила в центре благоухающую грудинку, выставила в нарядной посуде чили кон карне и фахитос, открыла бутылочку припасенного на грядущее Рождество, да и фиг с ним, с тем Рождеством. У меня праздник уже наступил. Зажгла свечку и расхохоталась. Ну вот скажите, какая женщина хоть раз в жизни не произнесла фразу «Мужики — примитивное создание»? Какая бы ни была интонация и предпосылки, означало это всегда одно. Мужчинам для того, чтобы быть довольными этой жизнью, нужно хорошо поспать, вкусно пожрать и горячо потрахаться. Да-да, именно это мы и говорим о них. А сами не такие. Не заливайте. Я тому ярчайший пример. Я сладко выспалась, от пуза наелась, а вчера заполучила такой беспредельно горячий секс-марафон, что до сих пор думала только о нем. О марафоне и марафонце, который протащил меня на своем восхитительном члене. Все эти чертовы 26 с хвостиком миль. Если честно, такого потрясающего уикенда у меня не было уже давно. Собственно, именно такого никогда. Наверное, я была действительно хорошей девочкой, раз заслужила столь чудесный отдых. Всего 2 дня, а такое впечатление, будто я на недельку в Акапулько смотала. Но будем надеяться, что следующая неделя-другая на работе пройдут на ура, с таким-то запасом энергии. А там не за горами Рождество, время годовых бонусов, прибавление к зарплате и, возможно, только возможно, но хотелось бы на это надеяться, повышение, которым когда-то обмолвился шеф. Примерно с такими мыслями я и ехала на работу в понедельник утром, любовно поглаживая лежащий на переднем сиденье ланчбокс с восхитительными сэндвичами и тихонько напивая себе под нос. И ни вечные пробки, ни хмурое утро не могли испортить моего отличного настроения. Парни на охране как-то слишком воодушевленно поприветствовали меня. «О, Кэтрин, ты сегодня прямо светишься! Есть повод!» «Отличный уикенд, ребята! Надеюсь, ваш был не хуже!» «Однозначно не столь насыщенный, как у тебя, горячая штучка!» «Что?» Я даже осмотрела себя в зеркальной стене. Ничего горячего, все как всегда. Зализанный строгий пучок волосы. Из макияжа гигиенический блеск и чуть подкрашенные ресницы. Строгий серый офисный костюм. Унылый, как по мне, разве что юбка узкая плотно облегает бедра. Может, резинка от чулок выделяется? Да нет, я дома проверила. Да и туфли на умеренно высоком каблуке. Это тебе не пятница, когда позволен кэжуал вид. И в лифте я вновь обратила внимание на то, как меня рассматривали коллеги. Мужчины с неким живым интересом, а женщины со странной смесью любопытства и злорадства. Да что происходит? Настроение все еще было отличным, хотя некий червячок, предвестник какой-то глобальной задницы, начал царапать где-то в районе пупка. И тут я подошла к своему рабочему месту, где уже горел значок вызова от шефа. «Доброе утро, мистер Не!» «Кэтрин, немедленно в мой кабинет, живо!»